Погода для оборотней. Я не сомневался, что мама потом непременно спросит меня о своем любимом рейнджере, которого она защитила тогда от медведя. «Кстати, работает ли здесь или в Йеллоустоуне рейнджер по имени Том?» — спросил я на следующий день Джейсона Ригберта. «С уверенностью могу сказать да. У нас 5 или 6 человек с таким именем», — пробурчал Ригберт, писавший отчет. Линда надела куртку на теплой подкладке, сунула за пояс рацию и собиралась проверить, все ли в порядке на площадке для кемпинга. Но перед этим она все же спросила меня. «Как выглядит этот Том, о котором ты говоришь?» Я попытался припомнить, ведь с тех пор прошло уже много времени. «Высокий, крепкого телосложения, рыжеватые волосы». «А, наверное, он имеет в виду Тома Харви», — сказала Линда Ригберту. «Помнишь тот тип, которого наняли только на лето? Он пристает ко всем, у кого есть бюст, и постоянно ходит в этой кошмарной футболке с логотипом пожара в Рок-Крик. Я даже видела его уже в этом году». Пожалуй, лучше об этом маме не говорить. Я точно не знал, что значит приставать, но вряд ли это было сказано о лодке. «Какое отношение футболки имеют к пожару?» — спросил я Ригберта, поскольку Линда уже вышла. Он соединил кончики оставшихся пальцев и повернулся ко мне на крутящемся стуле. «Борьба с лесными пожарами — часть нашей работы. Каждый пожар получает имя, а после крупных пожаров, с которыми нашим людям порой приходится бороться неделями, перемазываясь в саже и зарабатывая ожоги, нам дают на память сувениры — кружки, футболки и все такое». Он поднял свою кружку для кофе с ярким символом и надписью «Lightning Ridge Fire» и сделал большой глоток. «Что, рейнджерам приходится бороться с пожарами?» Я был в ужасе. Этого я никак не предполагал. Как все оборотни, я ненавидел огонь. Теперь я знал, что имел в виду Джеффри. «Решил пересмотреть выбор профессии?» — усмехнулся Ригберт. «Не волнуйся, пожароопасные ситуации возникают только летом. Сейчас ничего не горит. Наоборот». Он показал на окно. Опять шел снег. Скоро весенние цветы и первую траву покроет новый белый слой. Пронзительно зазвонил телефон, и Ригберт схватил трубку. «Когда они должны были вернуться домой?» «Опишите, пожалуйста, их обоих». Он выудил блокнот. «Они не говорили, по какому маршруту пойдут?» «Хорошо, мы проверим». Он с мрачным видом положил трубку. «Чёртовы идиоты! Я-то думал, у них хватит ума изменить план». Вскочив со стула, он схватил рацию. «Это 10-230. Организуйте, пожалуйста, подкрепление. Нам нужны люди для спасательной операции в горах. До скорого». «Что случилось?» — осмелился спросить я. Ригберт залпом допил остатки кофе. «Помнишь тех двоих мужчин, что приходили вчера? Похоже, они все-таки отправились в Корбет-Хай-Кэмп. А это на высоте 4000 метров. Хотя я предостерегал их, что погода ухудшится. Проводника у них, конечно, не было». «Значит, они вчера не вернулись?» — насторожился я. «Вот именно. Сейчас звонила жена одного из них. Она в панике». Рассказывая, Ригберт перетаскивал из соседнего помещения страховочные веревки, шлемы и другое снаряжение. «У нас есть шанс найти их живыми. Ночь выдалась холодной. Но они более или менее тепло одеты. Проблема в том, что надвигается буран». «Значит, нам надо как можно скорее их отыскать». Я взволнованно вскочил со стула, тоже собираясь натянуть куртку. Ригберт удивленно посмотрел на меня. «Ты, разумеется, останешься здесь. Можешь разобрать и почистить кофеварку и упорядочить весь этот хлам по дате и теме». Он указал на свой письменный стол, напоминающий заснеженные горы. Только вместо снега была бумага. «Если кто-нибудь придет и что-нибудь спросит, выдай ему брошюру и скажи, чтобы зашел завтра». «Неужели он это всерьез? Но я и правда могу помочь. Я знаю эту местность». Хотя территория моей семьи была севернее в Йеллоустоуне, с тех пор, как я учился в Кристалл, я часто бродил в обличье пумы по Гранд-Титону. Я знал эти горы не так, как знают их люди. Ригберт надел свою плоскую рейнджерскую шляпу. «Даже не думай, не хватало нам еще тебя искать. Шеф даст мне по шапке, если на такое задание я возьму несовершеннолетнего практиканта. А твои родители тем более». Мои родители вообще бы не поняли, почему он меня туда не пускает. Ведь Пум не зря называют горными львами. Но ему, конечно, этого знать не положено. Поэтому я, стиснув зубы, молча кивнул. Едва он оказался за дверью, я мысленно сосчитал до 50 и достал телефон. «Привет, Карак! Нас взяли на патрулирование! Разве это не круто?» — сообщил Сумрак. Он и его сестра Ворон Тень проходили практику в полиции. «Да, круто, но вы сейчас нужны здесь, секретному клубу рейнджеров!» — — сказал я и объяснил им, что собираюсь предпринять. «Не проблема, я люблю бураны», — заявила тень, выхватив у брата телефон. Она еще не положила трубку, и я мог слышать, как она жалуется шефу, будто у нее и у брата вдруг начались проблемы с пищеварением, и им срочно нужно домой. В подтверждение этих слов кто-то из воронов-близнецов так громко пукнул, что мне было слышно даже по телефону. «Идите, идите», — услышал я голос офицера полиции. Потом я позвонил Тикаане, которая помогала в больнице. «Ну что, тебе в самом деле разрешают наблюдать за работой врачей скорой помощи?» «Да, при легких травмах, и я узнала много нового. А что случилось?» «Слишком много снега для людей. Мне срочно требуется твоя помощь, чтобы кое-кого спасти. Придешь?» «Что за вопрос?» — отозвалась Тикаане. Очевидно, это означало «да». Я объяснил ей, где искать, надеясь, что скоро мы окажемся достаточно близко друг к другу, чтобы общаться мысленно. На уроках Айсидора Элвуда мы тренировались увеличивать дистанцию дальнего зова. Может, это пригодится нам уже сегодня. Не теряя времени, я взял из комнаты со снаряжением рацию, пакет и пару тонких золотистых одеял, которые помогают людям сохранять тепло тела при несчастных случаях, и осторожно прикрыл за собой дверь рейнджерской станции. Если кому-то в ближайшее время понадобится брошюра, список туристических маршрутов или карта местности, ему придется взять их самому. Снаружи ледяной ветер швырнул мне снег в лицо. Людям такая погода не подходит. А вот оборотням в самый раз, особенно арктической волчице и пуме. Отойдя на безопасное расстояние от площадки для кемпинга озера Дженни, я превратился в пуму. Мне сразу стало тепло. Мой толстый зимний мех идеально подходит для таких температур. Я лапой запихнул свои вещи, золотистое одеяло и рацию в пакет и взял его в пасть. Но чем дольше я бежал, тем больше мешал мне пакет, ручки которого врезались мне в пасть. Поняв, что не смогу нести его всю дорогу, я его спрятал и запомнил место, чтобы забрать позже. Площадка для кемпинга Corbett High Camp находилась на высокогорье. Деревьев там уже не было, только скалы и снег. Поисковой команде понадобилось бы не менее 6 часов, а в такую погоду и все 8, чтобы обыскать тропу, которая туда вела. А если несведущие туристы сошли или сорвались с тропы, не исключено, что из-за снегопада рейнджеры их не увидят. Но мы с Тикаани их заметим, ведь наши органы чувств намного острее человеческих. Как, наверное, Тикаани, я наслаждался пребыванием на улице. Большую часть года в Вайоминге холодно, и для меня нет ничего естественнее снега. Вокруг меня кружились снежинки, я пошевелил усами и прислушался. Сойка раскапывала свои зимние припасы, мышь рыла под снегом туннель, ветки сосен и пихт шумели на ветру, но я не обращал внимания на эти звуки. Это не беззаботная прогулка, речь шла о жизни двух человек, которые, вероятно, давно замерзли и отчаялись. Нужно отыскать их, пока не поздно. Но поначалу мне никак не удавалось их обнаружить. На южном склоне горы их не было, значит, придется подняться выше линии деревьев. «Вы что-нибудь видите?» — спросил я друзей воронов, которым, к счастью, дождь и снег тоже были нипочем. «Много приветов сверху и ничего страшного. Мы смотрим во все глаза», — радостно ответил Сумрак. «Пятна какого цвета мы ищем?» «На одном красная куртка, на другом синяя», — сообщил я. «Фу, у людей дурной вкус. Лучший цвет черный», — заявила тень, и вороны, фигурально выражаясь, вцепились друг другу в перья. Сумрак втайне предпочитал фиолетовый. Я не вмешивался в их споры и прочесывал скалистую местность, надеясь, что молодая сильная самка пумы, которой принадлежала эта территория, не подумает, будто я посягаю на ее владение. Издалека, заметив поисковую группу, я держался от нее на безопасном расстоянии. Тепло укутанные люди медленно, с трудом продвигались сквозь бурю. Они то и дело озирались и звали пропавших. Тропинки было почти не разглядеть. Они сильно рисковали в такую погоду. Я переживал не только за пропавших, но и за Ригберта с Линдой. Хотя я обыскал уже довольно большой участок, я все еще никого не нашел. Как высоко забрались эти парни? Куда они подевались? «У меня ничего нового», — сообщила Тикаани. «Мне эта прохлада приятна, но без шерсти это очень опасно. Они действительно провели всю ночь под открытым небом? Тогда дело плохо». «Знаю», — отозвался я. «Но нужно хотя бы попытаться». Сначала ответа не было, потом раздалось короткое «Погоди-ка!» «Что такое?» — нетерпеливо спросил я, но Тикаани ответила лишь некоторое время спустя. В ее голосе слышалось волнение. «Я нашла одного! в синей куртке. Сидит на тропе довольно высоко. Рейнджеры туда еще не дошли». «Сейчас буду», — пообещал я и помчался туда. Клубы снежной пыли вырывались из-под моих лап. Разглядеть на таком фоне Тикаани было так же непросто, как каплю сливок в миске молока, но ее мысли помогали мне сориентироваться. Отыскав друг друга, мы лишь соприкоснулись мордами и осторожно приблизились к человеку, которого обнаружила Тикаани. Мужчина в синей куртке, тот, от которого пахло немытыми волосами и который жаловался на прогноз погоды, неподвижно скорчился на тропе, ведущей в Корбит Хайкэмп. Его почти занесло снегом, но мы чувствовали, что он еще дышит. «Здесь рейнджеры, скоро его обнаружат. Побудешь пока с ним?» — с облегчением попросил я Тикаани. Ей надо было его согреть, чтобы он не замерз. К счастью, если не очень разбираться в диких животных, ее можно принять за собаку. Люди привыкли, что их спасают собаки. «Странно, где же его друг?» Тикаани осмотрелась, ветер трепал ее шерсть. «Снег перебил его запах, не могу взять его след». «Тогда до скорого, я пошел искать дальше», — поспешно сказал я и, сообщив воронам, как обстоят дела, отправился в путь. «Что же произошло со вторым мужчиной? Ни за что себе не прощу, если обнаружим его мертвым. Это означало бы, что я не справился, не гожусь в рейнджеры. Лучше бы остался в офисе чистить кофеварку». Ригберт был прав. «Кто я такой? Мне всего 14 лет. У меня нет опыта в поиске и спасении людей». Чтобы избавиться от этого отвратительного чувства, я еще больше торопился, перепрыгивал через камни, балансировал на горных хребтах, утопал снегу в обличье пумы, достававшем мне до плеч. Наконец, в нескольких километрах от тропы вниз по склону, я нашел второго путешественника. Он скорчился за выступом скалы между сосен. Снег уже наполовину запорошил его красную куртку, но я уловил его запах. Его охватила полная апатия, а может, он даже потерял сознание, но я видел, что он дрожит. «Значит, жив». «Нашел!» — восторженно крикнул я, воображая, как будут гордиться мною рейнджеры и как они удивятся, что именно их юному практиканту удалось отыскать пропавшего. «Круто! Я сейчас принесу твою одежду и рацию!» — пообещал Сумрак. «Тогда ты сможешь составить ему компанию и связаться с поисковой группой!» Я мысленно сообщил им, где спрятал пакет. «Ясно!» — отозвались мои друзья-вороны. Я с нетерпением стал ждать. Но когда тени Сумрак снова вышли на связь, они были весьма обескуражены. «Прости, Карак, но из-за бури мы не можем принести тебе пакет. Летать можем, но таскать такие тяжести нет». «А я слишком далеко от рейнджерской станции и, к сожалению, тоже не смогу тебе ничего принести», — добавила Тикаани. «Нельзя оставлять без присмотра этого в синей куртке». «Ну вот, пропавшего я нашел, но, похоже, мне придется остаться в обличье пумы, и я не сумею ему помочь».